Знаете такого?» «Коля, выйди сейчас же!» Голос Жанны в секунду темнеет до черноты, вот-вот громыхнет. «Коля, лучше остаться. Пусть расскажет», — стараясь говорить потише, возражает Лиза. «Да я все вашему начальнику тысячу раз объяснила уже, если честно. Не было ничего. Впечатлительный ребенок. Надумал себе. Иди, Коля, в свою комнату и закрой дверь с той стороны», — полыхает голос Жанны. Лиза сидит, низко опустив голову, одной рукой держит другую, чтобы не выдать себя. «Было. Все было», — вдруг встревает ярко-красный голос мальчика. «Он меня трогал где нельзя. Я тебе говорил. Почему ты мне не веришь?» «Я тебе не верю, потому что ты про всех это говоришь. Вот почему. Тебя послушать, тебя все трогают, и все тебе показывают. И про дядю Борю ты это говорил. Ну абсурд же. Понимаете, ему надо было, чтобы Борис ушел, и он его довел. Ты вообще любого доведешь». Лиза поднимает голову и в упор смотрит на Колю. Кулаки его сжаты, в глазах кипит вода. «Было», — тихо говорит Лиза. «Да идите вы все!» — вдруг кричит Коля и выскакивает из кухни. «Все!» — кричит он уже из прихожей, и прежде чем Лиза успевает понять, что будет дальше, мальчик выскакивает за дверь. Она срывается за ним, опрокидывая стол с кексом, отталкивая Жанну. Очень важно догнать Колю. Он должен рассказать ей про Владимира Сергеевича. Когда Лиза, подхватив куртку и рюкзак, с ботинками в одной руке выбегает на лестницу, Коля уже нет. Подмигивает открытая дверь лифта. Лиза замирает, пытаясь рассчитать, не быстрее ли, но лифт закрывается и уезжает. И Лиза несется по лестнице, роняет ботинки, на секунду останавливается запихнуть в них ноги и несется дальше. Выскочив из подъезда, она озирается, но Коли нигде нет. Ни среди прохожих, ни среди машин. Она его спугнула. Теперь не найти. Лучше было бы остаться у подъезда и подождать, он же должен вернуться. Лиза бежит мимо радуги на Красноармейскую, но Коли нет и тут. Где-то далеко визжат тормоза. Острое наслаждение пронизывает ее сверху донизу. Она допивает звук до капли. Хорошо зимой. Машины часто сталкиваются на гололёде. Внезапно мышцы Лизы ослабевают. Нужно искать ночлег. К Коле и его маме можно вернуться и завтра. Они уже начали с ней говорить. Лизе мама всегда верила, зато бабушка постоянно подвергает ее слова сомнению. Поэтому Лиза хорошо понимает, что творится с Колей, и сможет его убедить. Уговорить Жанну будет сложнее, но тоже возможно. Если подключить Митю... В конце концов, он так давно хочет найти тех, кто заявит на Владимира Сергеевича, что перетерпит ее общество. А она просто познакомит их и уйдет, не станет мешать. Глаза закрываются сами собой. Сил вернуться за лыжами нет никаких. По правде говоря, Лиза даже не помнит, где их оставила. «Вечно ты все разбрасываешь», — говорила бабушка, когда Лиза была маленькая. Теперь Лиза такая аккуратная, что любая бабушка будет довольна. Но от факта никуда не денешься. Лыжи пропали. Лиза поищет их завтра. А сегодня Макс предлагал приехать в больницу. Обещал спрятать. Но он, наверное, уже ушел домой. И бабушкин врач ушел домой. Осталась только охрана, а значит, в больницу лучше не соваться. Но куда тогда? Как назло, никаких открытых кафешек Лизе не попадается. Она вдруг вспоминает рыжего бармена. На вокзале, знает Лиза, тоже должна быть охрана, но ей теперь уже все равно. Зато дорога туда лежит по прямой. Полчаса по прямой она как-нибудь выдержит. Кто придумал эти издевательские периоды по 10 ступенек? Лиза растеряна. Она совсем забыла, какую подлость таит в себе вокзал «Пермь-2». Не внесла ступеньки в хронометраж, и теперь надо все начинать заново. Возвращаться к радуге, идти обратно, пересчитывать все целиком, иначе никакого порядка. Лиза топчется пару минут и решает вынести ступеньки за скобки. Даже на досаду сил не осталось. Цифры на электронном табло над именем вокзала дрожат, расплываются на морозе. Лизе понятны только двойки и единицы. Достаточно стройная система. В этот момент одна из двоек мигает и сменяется чем-то, что никак уж не разглядеть. Ступеньки неожиданно заканчиваются и тут же исчезают из памяти. А вот чтобы открыть дверь, приходится потрудиться. Зато не замерзнешь. Внутри пусто, никакой охраны. Только прохладный мрамор и жесткие серые кресла рядами. Все почти так, как 8 лет назад, когда Лиза с бабушкой собирались к кому-то на дачу, да так и не доехали. Очень нужно в туалет, и Лиза входит в дверь с человеком в юбке, но тут же, не сбавляя хода, разворачивается и идет в соседнюю, с человеком в штанах, точно таких, как у Лизы. Там тоже пусто, но чуть чище. В одной из кабинок даже есть бумага. Лиза наматывает бумагу на кулак, трет ботинки. Бумага расползается, клочки липнут к коже. «Время удивительных поделок», — веселится Лиза. Закончили с лепкой, займемся папье-маше. Смех, как ни странно, дает немного сил. Их хватает, чтобы подставить грязный наушник, а затем и ботинки под струю воды, и затем чуточку обсушить все это под жутко ревущим агрегатом, обдающим все вокруг струями ультрафиолета. Обувшись, затянув потуже веревочку штанов и до блеска оттерев извозюканную ботинками раковину, Лиза наполняет бутылку. Она уже знает, что будет делать дальше. Как любой наркоман, она потратит свою заначку на дозу. Лиза даже не помнит, когда в последний раз ей так яростно хотелось есть. Видимо, таблетки глушили не только эмоции, но и аппетит. Бабушка постоянно была недовольна тем, сколько еды Лиза бросает на произвол судьбы. Ну и кому-то это оставила. Салат уже и так в глубокой задумчивости. Кто за тобой доедать будет? Сетовала она, хотя Лиза, порядочно намучившись, догадалась, наконец, что бабушка покряхтит-покряхтит, да и доест за ней сама. Лизу просто воротило от еды. И чем сложнее блюдо, чем больше в нем ингредиентов, тем сильнее было отвращение. Лучшая, самая честная еда — та, что упакована природой. Яйца и яблоки, например. Но бабушка всегда строго следила, сколько яиц съедает Лиза. Телевизор запретил бабушке съедать больше 3 в неделю, и Лизе, соответственно, тоже. «Хорошо, хоть яблоки не запретил. 2 в день», — говорила бабушка. «Одно для здоровья, другое для красоты». И когда Лиза выбирала себе 2 яблока, одно из них непременно должно было быть с червячком. Иначе какой прок здоровью? Зато сейчас Лиза съела бы даже овощную рагу, любимую бабушкину загадку. «А ну-ка, Лизок, определи-ка на вкус, сколько здесь всего намешано?» Выходя из туалета, Лиза сталкивается еще с одним человеком в штанах. Но теперь, когда на голове наушники, а их провод снова привязан к бутылке полной воды, ей не страшны такие встречи. Она все равно ничего не слышит. Ее невыносимо манит доза. Но вначале нужно уложить спать балеринку. Она идет к новеньким пронзительно-алым камерам хранения и, оглянувшись по сторонам, стараясь не думать о еде, не то навсегда есть расхочется, раскладывает содержимое своего рюкзака на лавке, а затем сворачивает из простыни и ленты кокон для балеринки. «Не бойся», — шепчет она ей, — «Лиза за тобой вернется. Прости, если Лизу поймают, тебя найти не должны». Закрывая тихую серую дверцу, Лиза на краткий миг сама оказывается внутри. Она видит, как полоски света по контурам дверцы становятся тоньше и тоньше, а затем и вовсе пропадают. В тишине зала гулко лязгает автоматический замок. Лиза скармливает автомату заветную 1000 из лямки рюкзака. Балеринка в ящике совсем ненадолго. Денег хватит максимум на сутки. В опустевшую лямку Лиза прячет, будто карту клада, листочек со штрих-кодом. Надо бы припрятать понадежней, но ничего надежнее у нее с собой нет. На оставшиеся 200 Лиза покупает в магазине полбуханки хлеба, даже не удивляясь ее цене, и съедает целиком, запивая туалетной водой. Глаза заволакивает темной пленкой. Вынырнув из-под нее, Лиза вдруг видит перед собой продавщицу. В ее руках что-то дымится. Проморгавшись, Лиза становится обладательницей пластикового стаканчика, в котором ужасно вкусный, почти горячий чай. Лиза выпивает его в несколько глотков, а затем, придерживая пластиковым веслом пакетик, запрокидывает голову и вытряхивает в рот сахар, который она не успела размешать и, секунду подумав, обсасывает пакетик. Не зря же он с ниточкой. Очень удобно вытаскивать изо рта.